Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 23. Мы Христово благоухание Богу в спасаемых, говорит апостол Павел. От первых христиан и апостолов был страх на всякой душе, говорится в книге Деяний. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Вероятно, и там тогда ощущалось посторонними некое особенное духовное впечатление от христиан. Подобным образом и от отца Иоанна исходило на людей благодатное непосредственное действие, жившей в нем особой силы Божией, без чудес, без слов, без усилий. Со стороны их Дух Божий, как благоухание, шел от него на людей. И думается мне, что церковный народ, это тело Христово, непосредственно духовным ощущением воспринимает Дух Святости во святых людях, прежде чем обнаружится он в знамениях, почитает их, прежде чем совершится церковная канонизация их. Так было с преподобным Серафимом Саровским, так и со многими месточтимыми святыми, которых народ церковный прославлял и которым молился задолго до официального прославления их по смерти, и чтил и стремился к ним еще и при жизни их. Это было и с отцом Иоанном. Но достиг этого он великими и беспрерывными подвигами всей жизни. Этим подвигом и дивишься в нем, когда читаешь его дневники. Заранее можно сказать, что если бы мы не знали никаких чудес его, то он одним своим подвижничеством возбуждал бы и возбуждает удивление, благоговение в нас. И как-то само собой в душе является ощущение святости его. Так давно почувствовал в нем святого русский православный народ. А потом усмотрели в нем ту же святость и собратья-священники, и архиереи, и писатели, и ученые, и миряне-интеллигенты. Вот несколько свидетельств таких признаний. В день юбилея 50-летия священства его, 12 декабря 1905 года, среди многих речей было и приветствие от общества распространения религиозно-нравственного просвещения. Выдающийся талантовый проповедник, протоиерей отец Эфарнацкий, говорит прежде всего именно о святости отца Иоанна. История духовной жизни народов созидается исключительными личностями, сознательными носителями и яркими выразителями идей, около которых, как около знамен, собираются массы. Не может быть сомнения в том, что к таким историческим личностям беспристрастный суд потомства отнесет и вас. Ибо и теперь народ уже видит в вас личность исключительную и произносит имя ваше с благоговением. Какое же слово написано на том знамени, с которым пасторствуете вы, наш достойнейший и любимый представитель, живой образец современного пасторства, имя которого стало собственным именем батюшки пастыря Всероссийского. На этом знамени написано одно слово — святость. И оно-то собрало около вас миллионы народа русского, православного, носящего идеал святости в тайниках души своей, всегда готового поклониться тому, в ком он видит воплощение этого идеала. Ваша 50-летняя пасторская деятельность была воистину непрерывным подвигом, служением спасению других. Нужно бы добавить вначале подвигом собственного спасения и совершенства. Пастырь и начальник Христос явил вас избранным сосудом благодати. Ваша крепкая и сильная вера, пламенная молитва, неисчислимые, беспримерные в наши дни дела милосердия и любви, вот всем ведомые плоды этой живущей в вас благодати и яркое проявление вашего служения идеалу святости. Верующая Россия видит это и стремится войти с вами в общение. Подобное же говорил в 40-й день по кончине отца Иоанна и другой проповедник, член того же общества, протоиерей Павел Лаховский. Отец Иоанн был родным своим всякой православно верующей душе, и потому-то эта душа так рвалась к нему. Как не обременен народ наш грехами, но и в лице этих грешников сознает, что это не настоящая его жизнь, что это грех, беззаконие, отступление от Бога. Стремясь со всех концов России к отцу Иоанну, народная душа как бы говорила ему: «Я, грешная, окаянная, погрязла в суете и в пороке, но я не так хочу жить. Я тоскую по иной жизни, по той, которой ты учишь и словом, и, главное, примером. И потому я благоговейно преклоняюсь пред тобой. Дай же мне частичку, искорку этой силы и этой жизни». И отец Иоанн, подданный ему благодати, щедро раздавал всем от обильного источника духовной жизни, которая была в нем. Да, отец Иоанн был представителем и ярким выразителем святости. Этим именно и объясняется то несравнимое обаяние его в русском народе, какого не имел и не имеет за последнее полустолетие никто другой. А вот и третий свидетель, тоже священнослужитель. Все они лично знали отца Иоанна. Без какого-либо предварительного уговора или намерения мы видим, сам собой совершается и произносится общий приговор над жизнью подвижника, сиявшего праведностью. Дальше проповедник перечисляет разные виды подвигов, подвижников науки, благотворительности, семьи, общественных деятелей, храбрых воинов, патриотов. И все-таки есть подвиг, превыше всех перечисленных подвигов и заслуг человеческих. Тот целожизненный подвиг, который приял и совершил батюшка, отец Иоанн. Это подвиг праведности, столь любезный русскому сердцу народному. В отце Иоанне сочетались многие из этих подвигов. Но подвиг праведности, все прочие подвиги, поднимает, осмысливает, освещает. Только праведность дает ту цельность и гармонию духа и жизни, которые так поражают в христианских святых. Более 50 лет на свечнице горел пред миром светом праведности и молитвы покойный батюшка отец Иоанн. Архиепископ Антоний произносит большую проповедь в Санкт-Петербурге, где сравнивает отца Иоанна с другими праведниками мира. Что всех влекло к нему? Что особенно привлекательного было в его душе и благочестии? Эти вопросы, естественно, возникают при мысли о той исключительной знаменитости и славе отца Иоанна при жизни, какой не удостаивались другие праведные люди, подвязавшиеся в последние времена и, пожалуй, во времена древнейшие. И далее оратор сравнивает отца Иоанна с Николаем Чудотворцем, но сравнивает не по множеству чудес, а по благодатному подвигу отца Иоанна. Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога. Он больше радовался, чем скорбел. Он, видимо, в молодости еще отмолил свои грехи. И в нем постоянно ликовала эта благодатная духовная победа над грехом, дьяволом и миром. Видеть такого человека, слышать его облагодатствованного христианина, молиться с этим великим пастырем Церкви Христовой составляло великое духовное наслаждение для русского народа. Отец Иоанн проходил в своей жизни пред нами как носитель веры побеждающей, торжествующей. Вот почему люди так неудержимо тянулись к нему, так жаждали его. Каждый из них как бы так говорил себе: «Пусть я немощен и весь во грехах, но вот есть в мире праведник, который препобеждает нашу греховную природу. Есть такая душа христианская, которая все победила и получила благодатную силу великого молитвенного дерзновения, которая только торжествует о красоте сладчайшего Иисуса». В этих словах, в словах этого оратора, есть сомнительные мысли, будто отец Иоанн в молодости отмолил грехи, что он больше радовался, что от него не было слышно покаянных воплей. Далее увидим, что это все очень преувеличено, но что он был праведник и именно больше торжествующего победного духа – это истина. В заключение повторим свидетельство высшей церковной власти Святейшего Синода об отце Иоанне и о почитании его. В его лице угас яркий светильник церкви. Весь русский православный народ чтил отца Иоанна как праведника, верил в его молитвы и предстательство пред Богом. Наконец, дает свое свидетельство о нем почти современный ему другой подвижник, епископ, затворник Феофан Вышинский в своих письмах. Примечательно, что сначала он с сомнением относился к нему, так как совершенно исключительный пример подвижничества в миру, в суете среди множества людей, казался епископу Феофану подозрительным, небывалым, опасным. Потом начались и чудеса. И это заставляло епископа Феофана быть осторожным. Но постепенно он изменил свое мнение, и на вопросы переписывавшихся с ним лиц стал свидетельствовать, что отец Иоанн воистину муж Божий, избранный сосуд Божией благодати, иначе и проще сказать святой. Целый облак этих свидетельств и общее почитание отца Иоанна именно как праведника настолько укоренилось уже в сознании массы православного церковного народа, что в наши времена мы чтим его как святого и называем этим именем. Святость. В нашем обычном понимании это слово имеет чрезвычайно высокий смысл. Святой – это уже совершенный, то есть безгрешный человек. И обыкновенно этим именем мы называем прославленных уже церковью или канонизированных ею в этом качестве святых людей. Поэтому к обычным христианам, даже к лучшим из них, мы не прилагаем этого имени, а называем их благочестивыми или богоугодными, в лучшем случае называем людьми праведной жизни, но даже не праведниками. Это слово у нас понимается уже почти как и слово «святое». И такая осторожность в наименованиях похвальна. Человек святой или праведный – это люди крайне редкие, исключительные, особенные, выделяющиеся по благочестивой жизни. Поэтому и мне при написании данных строк сначала было затруднительно поставить такой заголовок здесь и применить слово «святой» даже к отцу Иоанну казалось выше моих прав. Вследствие этой душевной боязни я и озаглавил весь этот отдел иначе. Подвиг преподобничества. Это слово более умеренное, осторожное. Но, как мы видели, не только отдельные проповедники уже прямо говорили еще при жизни отца Иоанна о его святости, но и высшая наша церковная власть назвала его праведником. Затем, чем более я вчитывался в его сочинения и всматривался в его духовный лик, я все более и более устанавливался в убеждении, что отец Иоанн действительно отвечал требованиям святого человека, как это мы и увидим далее. Но еще более дает нам право называть его этим именем само Слово Божие, а также и сочинение отца Иоанна. В Пасхальном Евангелии говорится, что тем, которые приняли воплотившегося Бога Слово, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божиими, которые от Бога родились. Быть чадами Божиими – не меньшее достоинство, чем быть святыми. Апостол Петр пишет всем христианам, рассеянным по миру: «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». А этому учил Петра сам Учитель, Господь Иисус Христос. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это сказано для всех, а не для исключительных лишь людей. Также и апостол Павел пишет: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, и под «мы» разумелись вообще истинные христиане. Поэтому в своих посланиях он нередко называет их святыми. Например, в том же послании пишет: «Я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми, то есть христианами, в Иерусалиме». Также называют христиан вообще святыми в первом послании и во втором. В конце этого послания шлет привет от одних христиан к другим: «Приветствуют вас все святые». Иногда он различает слово «святой» от слова «верующий» или «верный», указывая, что христиане должны быть святы, ибо Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны, предопределив установить нас себе через Христа Иисуса. В послании в заключении пишет: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». И к евреям пишет: «Приветствуют вас италийские верующие». Здесь отличаются рядовые христиане от наставников. И вообще целью христианской жизни является исполнение воли Божией, а воля Божия благая, угодная и совершенная заключается в том, чтобы представить себя в жертву живую святую, или, короче, святость ваша. Вот каково истинное воззрение на христиан вообще. Это люди, избранные для святости. Поэтому нам, христианам, не следовало бы дивиться не только имени святой, а и самому существованию действительно святых людей. Но так как мы ослабели в благочестии, то теперь святые, то есть истинные христиане, стали редкостью, и они выделяются среди нас как нечто необычайное, исключительное. А по существу дела, все христиане призваны к святости. В этом цель пришествия Спасителя. Так именно смотрит и отец Иоанн. В одной из проповедей перед праздником Рождества Христова, когда полагается читать Евангелие от Матфея, родословный по человечеству Господа нашего Иисуса Христа, он высказывает замечательную мысль, о какой ныне почти никто из проповедников уже не дерзает и говорить. «Дивное чудо! Дивное смотрение благости Божией о падшем роде человеческом! Сын Божий делается сыном человеческим, братом человеков, братом, скажу ближе, твоим, моим. Какое высокое, преблагородное родство наше с Богом! Об этом ныне побеседуем. Мы, братья мои, называемся христианами, то есть Христовыми чадами, членами Его святейшего тела, как апостол говорит: «Уды — члены тела Его, от плоти Его и от кости Его, членами Церкви Его». Не видите ли, что мы приняты в самое близкое родство с Сыном Божиим через Его вочеловечение? Скажите, какого благородства в мыслях, чувствах, желаниях, намерениях, в словах, в поступках требует от нас единородный Сын Божий, Сын в лоне Отче, совершенный причастник святости Отца, бесконечная святость? Да, братья, родство наше с Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом, требует от нас великого благородства, благонравия в жизни. Не лишнее скажу, если скажу, что христиане должны жить на земле, как ангелы во плоти. И вот почему девство в христианском мире имеет высокое значение. Но чистота и целомудрие — не единственная добродетель, требуемая от нас родством с Сыном Божиим. От нас требуется простосердечие, требуется сердечная благость, смирение, незлобие, требуется беспристрастие к земным благам, требуется повиновение, покорность христиан Церкви. Видите, каких свойств требует от нас родство наше с воплотившимся нас ради Сыном Божиим. Будем дорожить своим родством со Христом и не станем считать ничего в мире дороже этого родства. Позаботимся о стяжании святости, как говорил Господь: «Святы будьте, якоже аз свят есмь Господь Бог ваш». Или, как говорил апостол: «Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме», то есть без коих никто же узрит Господа. В неделю святых отец отец Иоанн снова говорит о родстве нашем с Христом. Бог соделался братом нашим по человечению. За это от нас требуется искреннее всегдашнее покаяние и исправление жития, непорочная жизнь, дела милосердия, вообще жизнь святая. Итак, жизнь святая, святость, не есть, по учению отца Иоанна, только удел исключительных подвижников, а долг, цель и возможность для всякого христианина. Для этого воплотился Сын Божий, для этого Он жил на земле, для этого Он совершил свой искупительный подвиг. Но эту мысль об общей святости христиан мы видим осуществленной особенно во святых, как в высших представителях Церкви Христовой. И потому отец Иоанн пользуется случаем открытия мощей святого Тихона Задонского, чтобы еще и еще звать и всех христиан к святости. Поставив в заголовке своей проповеди слова Ветхого Завета «Святи будете, якоже освят есмь Господь Бог ваш», он начинает вопросом. Можно ли оставить сегодняшний день без слова церковного? Много вер на земном шаре, но не все спасительны, а многие прямо погибельны. Например, магометанская, иудейская, языческая. Много исповеданий христианской веры, но не все чисты, не все вполне богоугодны и спасительны. Одно наше, поистине православное, в исповеданиях чисто, вполне богоугодно и спасительно. И желающий всем сердцем спасения вечного найдет в нашей церкви спасение несомненное. Доказательством тому служат все святые, жившие и Богу угодившие в нашей православной церкви, и новопрославленный святитель Христов Тихон, чудесное нетление его мощей, чудеса, совершающиеся при гробе над притекающими к нему с верою и любовью, как Божья труба громко, неопровержимо свидетельствует о том, что святая душа его предстоит престолу Божию и ликует на небе вместе со всеми святыми, и что ходатайство его о нас грешных пред Господом сильно и действительно. Что же, братья, будем ли мы только праздными зрителями святости святых Божиих, или будем ли только прославлять их вместе с церковью, а уподоблении им святостью собственного жития заботиться не станем, а о своем собственном спасении ежедневно помышлять не будем? Нет, братья возлюбленные, такое прославление святых Божиих человеков и Богу неугодно, и святым Божиим неприятно.